26. Они сложили все деньги в общий котел и выяснили, что у них 40 центов, как раз на 2 фраппе в аптечном магазине. Густой молочный коктейль. Поскольку мистер Кин был занудой и не позволял детям младше 12 есть купленные ими лакомства у стойки, где продавалась газировка, он заявлял, что автоматы для пинбола в глубине торгового зала могут дурно на них повлиять. Они взяли фраппе в 2 большущих стаканах из вощеной бумаги, пошли с ними в Бесси Парк и уселись на траву. Бен держал стакан с кофейным фраппе, Эдди с клубничным, а Беверли с соломинкой в зубах сидела между мальчиками и попеременно прикладывалась то к одному стакану, то к другому, как пчелка, собирающая нектар. И впервые окончательно пришла в себя после тех ужасных мгновений прошлым вечером, когда сливное отверстие раковины харкнуло в нее кровью. Она чувствовала себя вымотанной, эмоционально выхолощенной, но в душе воцарился покой. Во всяком случае, на время. «Не могу понять, что произошло с Брэдли», — наконец заговорил Эдди, в голосе слышались извиняющиеся нотки. «Он никогда так себя не вел». «Ты заступился за меня?» Беверли повернулась к Бену и внезапно поцеловала его в щеку. «Спасибо». Бен вновь залился краской. «Ну ты же не жульничала», — пробормотал он и 3 большущими глотками всосал в себя половину кофейного фраппе. После чего, слишком громко, будто кто-то выстрелил из дробовика, отрыгнул. «А еще раз слабо, папаша?» — спросил Эдди, и Беверли расхохоталась, держась за живот. «Хватит!» — смеясь выдохнула она. «У меня живот болит! Ну, пожалуйста, хватит!» Бен улыбался. Ночью перед сном он будет вновь и вновь прокручивать в памяти то мгновение, когда она его поцеловала. «Теперь с тобой все в порядке?» — спросил он. Беверли кивнула. «Дело не в нем. И не в том, как он обозвал мою мать. Вчера вечером кое-что случилось». Она замялась, перевела взгляд с Бена на Эдди и вновь на Бена. «Я? Я должна кому-то сказать. Или показать, или что-то сделать. Наверное, я плакала, потому что боюсь чокнуться». «И о чем ты говоришь, чокнутый ты нашим?» — послышался новый голос. К ним подошел Стэнли Урис, невысокий, худенький и, как и всегда, невероятно опрятный, слишком уж опрятный для подростка, которому только-только исполнилось 11. В белой рубашке, аккуратно заправленной в чистенькие джинсы, причесанный, в высоких кедах без единой пылинки на мысках, выглядел он как самый маленький в мире взрослый. Потом он улыбнулся, и эта иллюзия исчезла. «Она не скажет то, что собиралась сказать», — подумал Эдди, «потому что Стэнли не было, когда Брэдли обозвал ее мать тем словом». Но после долгого колебания Беверли рассказала, потому что каким-то образом Стэнли отличался от Брэдли. Было в нем что-то такое, начисто отсутствующее у Брэдли. «Стэнли... один из нас», — подумала Беверли и задалась вопросом, отчего это вдруг ее кожа покрылась мурашками. «Рассказывая все это, я не делаю им никаких одолжений. Ни им, ни себе». Но рассуждать более не имело смысла, потому что она уже начала рассказывать. Стэн сел рядом с ними, лицо его застыло, такое серьезное. Эдди предложил ему остатки клубничного фраппе, но Стэн только покачал головой, его глаза не отрывались от лица Беверли. Никто из мальчиков не произнес ни слова. Она рассказала им о голосах, о том, что узнала голос Ронни Гроган. Она знала, что Ронни умерла, но все равно слышала именно ее голос. Она рассказала им о крови, о том, что ее отец крови этой не видел и не чувствовал, о том, что ее мать утром этой крови не заметила. Когда закончила, оглядела их лица, боясь того, что может в них увидеть, но неверие не увидела. Ужас, да, но они ей верили. «Пошли поглядим», — наконец предложил Бен.